Огромным усилием воли я взяла себя в руки. Значит, судя по разговору, Роберт и Лика решили первой извести Розу Константиновну. Преступная парочка действует методично и последовательно. Они не станут сразу убирать всех. Нет, ничья смерть не должна вызвать подозрений. С Глебом Лукичем они лопухнулись. Пристрелили несчастного, хотя... Нет-нет, все сделано очень грамотно. Ведь теперь в убийстве обвиняется Рада. Ну и ну. Выходит, это Анжелика хладнокровно выстрелила в деда? Потом настала очередь Ефима. Я вновь заметалась по комнате. Девчонка очень умна и дьявольски изворотлива. Нашла где-то собаку, больную бешенством, и, не колеблясь, посадила у ворот. Она великолепно знала, что ни я, ни Лиза, ни Тина, ни Кирюшка не оставим бедное животное умирать от голода. Интересно, каким образом она заставила Эми загрызть именно Ефима? Впрочем, небось, он попался ей случайно. Анжелика рассчитывала, что собачка накинется на человека, и ей было все равно на кого. Ефима, Макса, Розу Константиновну. Я вздрогнула, ведь Эми могла напасть на Лизу с Кирюшкой. Нет, какая дрянь эта девчонка. Теперь на очереди несчастная старуха. Она, конечно, говорлива, без меры, эгоистична, нахальна, но ведь это же не повод для убийства. Так, все ясно. Пора действовать. Я выскользнула в коридор. Дом мирно спал. Даже собаки не подняли голов, когда хозяйка ушла. 3 часа ночи. Время между волком и лисицей. То самое, когда по странному совпадению большинство людей приходит в этот мир. Впрочем, как рассказывала моя подруга Катя, многие покидают его тоже в этот час. Я прокралась на цыпочках по лестнице и добралась до первого этажа. Там, возле вешалки, висит красивый резной деревянный шкафчик, а в нем на крючках находятся запасные ключи от всех комнат. Зажав в руке несколько ключей, я вновь поднялась наверх и тихонечко потянула дверь спальни старухи. Надеюсь, она ее не заперла. Створка легко, без скрипа подалась. С кровати доносилось легкое похрапывание. Ключ торчал в замке. Я вытащила его, потом вставила с внешней стороны и быстро заперла дверь. Так, теперь Роза Константиновна не сумеет выйти, но с другой стороны к ней никто не войдет. Насколько знаю, старуха продирает глаза к часу дня, а Анжелике завтрак подают в 8. У меня куча времени, чтобы успеть выполнить задуманное. Скорее всего, Роза Константиновна даже не узнает, что ее заперли. А Анжелика не сумеет к ней пробраться. Ключи у меня в сумке. Сейчас сравню и найду запасной от комнаты бабуськи, а остальные верну на место. Глава 17. Ровно в 8 утра я поскреблась в комнату Клики. «Кто там?» — донеслось из-за двери. «Дорогая, впусти меня». Дверь распахнулась. На пороге возникла противная девица с недоуменным выражением на лице. «Евлампия Андреевна?»